Глава 10. «Это из-за него мы на ночь глядя ехали в школу?» — спросил у меня Нарышкин, глядя, как ворон ест мясо с моей руки. «Угу», — кивнул я. «Знакомься, это Корвин». «Почему Корвин?» «Красивое имя, мне нравится. Он у меня несколько дней просто вороном был, пока я раздумывал, как его назвать». «А, понятно», — улыбнулся Лёшка. «Кота нам мало, теперь вот еще и ворон появился». В этот момент Корвин внимательно посмотрел на Нарышкина и щелкнул клювом, как будто что-то хотел сказать. «Большой такой. Ты где его раздобыл?» — сказал княжич и присел рядом со мной. «Он мне ночью прямо в окно врезался, прикинь. У него с крылом что-то. Верегин сказал, что вылечить его сможет, но вот будет ли он летать после этого или нет — большой вопрос». Ворон стащил с моей раскрытой ладони очередной кусок мяса и отпрыгнул вместе с ним немного в сторону. «Если летать не сможет, со мной жить останется. Может быть, его лучше тогда в зоопарк отдать?» «Нет», — помотал я головой. «Никуда я его не отдам». «Ну, как знаешь. А где он жить будет?» «Вольер ему построим после того, как поправится. Ты думаешь, я шутил, когда сказал тебе посмотреть, как его строить нужно?» «Вообще-то да», — почесал затылок Нарышкин. «Я думал, это шутка». «Не. Я уже все заказал для него. У деда в доме лежит. Вот тебя ждал, чтобы на машине все сюда привезти», — сказал я и улыбнулся. «Она у тебя огромная, как грузовик. А если заднее сиденье сложить, то и слона запихнуть можно». «Слона не получится. Слоненка разве что», — усмехнулся он. Мы еще немного посидели с вороном, а потом пошли в столовку. С учетом того, что народ почти круглосуточно пребывал, она в эти дни по особому графику работала. Так, чтобы все хотя бы перекусить могли после приезда. В это время уже особого выбора, конечно, не было, но зато пирожков всяких и разной выпечки сколько хочешь, хоть объешься. А людей, правда, было непривычно много для этого времени. Какой необычный вечер. Мы пили чай, ели пироги с мясом и разговаривали. Новостей ведь много было. Услышав, что Гадюкин уже занимается эликсиром для Савурского, Нарышкин расстроился. «Ты же обещал меня дождаться, чтобы за лунным камнем идти, а в итоге сам пошел». «Да ладно! Что уже об этом разговаривать? Сходил и сходил», — отмахнулся я. Не стану же я ему рассказывать, что больше за него переживал, как бы ни случилось чего-нибудь. Ну и про то, что мне от лунатиков досталось, я тоже говорить не стал. Он бы тогда еще больше расстроился. Решил бы, что это из-за того, что я сам пошел. «Зато с дочерью графа Волка будем вместе разговаривать», — утешил я его. «С этим я без тебя точно не справлюсь». Мы немного помолчали, и я решил перевести разговор на другую тему. «Хочешь, я тебе лучше про диких вепрей расскажу?» «Это еще кто такие?» «Да так, банда наемников такая есть. Редкие придурки. Я им в одном деле помог, а они хотели меня на деньги нагреть, представляешь?» «Как это?» «В общем, слушай». Я рассказал ему про свои приключения в кедровой лощине и про бихолдера, с которым пришлось повозиться. «Макс, я думал, у меня каникулы весело прошли, а оказывается, ты тут развлекался на полную катушку». «Ага», — кивнул я. «Можно и так сказать». Это он еще про историю с Доном Нефритом не знает. Он бы тогда вообще офигел. Вот так, слово за слово, мы и просидели с ним до полуночи. Выдули по 3 кружки чая и пирожков, наелись так, что они уже в нас просто больше не лезли. А народ все прибывал и прибывал. Глядя на количество занятых столов, даже не подумаешь, что сейчас ночь. Когда мы уже собирались уходить, прихромал Бубнов. «Темников, ты что, тоже здесь?» — скривился он. «А я так надеялся, что себе ты шею свернешь на какой-нибудь горке». «Не дождешься», — широко улыбнулся я и посмотрел на его ногу. «Как ножка? Не болит?» «Классно мы тогда в снежки поиграли. А еще больше мне понравилось, как ты на новогодней вечеринке выплясывал на стуле». «Ты за словами следи», — процедил он. «А то что? От злости воздух в столовой испортишь?» Из-за соседних столов послышались смешки. «Ну-ну», — осклабился он. Посмотрим, кто последний смеяться будет». В ответ я лишь громко рассмеялся, чтобы сильнее его позлить, и встал из-за стола. «Пошли отсюда, Лёшка, а то что-то здесь слишком душно стало. Еще и запах этот». Я зажал нос и посмотрел на Бубнова. «Дать бы тебе подзатыльник. Да ты же вроде как инвалид сейчас. Как нога заживет, приходи, выпишу». Когда мы выходили из столовой, я прямо чувствовал, как он сверлит меня своим взглядом. Ну и хорошо. Люблю, когда у моих врагов подгорает. Следующий день был последним днем каникул, так что провели мы его в Белозерске вместе с девчонками. К этому моменту съехались уже почти все ученики, в том числе и Дашкова. Я получил от Алисы отдельную благодарность за открытки, которые выслал ей из Москвы, и даже поцелуй в щеку. Горячий такой. Только ради этого можно было заморочиться с открытками. А Лёшка еще смеялся надо мной. Спрашивал, кому сейчас нужны бумажные открытки? Прошлый век. Оказалось, что нужны, и за них даже поцелуй полагается. Вообще, воскресенье весело провели. Кино, парк, кафе, прогулка по Приозерному. Хорошо было. Но если бы мы знали, как с понедельника за нас возьмутся учителя, еще бы лучше погуляли. С запасом. Оказывается, первая половина учебного года — это вообще разминка была. Самое сложное только началось. Так что свободного времени у нас практически совсем не было. Даже в выходные за учебниками сидели. Приходилось выкраивать редкие дни, чтобы заниматься делами, которых у нас было просто по горло. За это время мы встретились с дочерью Савурского и поговорили с ней насчет ее сына. Ох, и тяжелый разговор вышел. Мы с Лёшкой вспотели, пока убедили ее, что мальчишке нужно выпить эликсир. Поначалу она вообще думала, что мы у нее деньги будем вымогать. Нормально. Будто мы откуда-то узнали тайну ее семьи и теперь станем требовать золота за свое молчание. Нарышкин сильно разозлился, что ей такое в голову пришло. Начал ей рассказывать, что он княжич и в деньгах не нуждается. Под конец разговора пригрозил, что вообще уйдем, и пусть она сама со своими проблемами разбирается. Бедный Савурский даже выл от досады, что у него выросла такая упертая дочь. Ну и Дориан мне рассказывал, что он думает по этому поводу. «Я же тебя предупреждал, что так и будет. А ты еще с луновиками дрался из-за этой дурехи», — ругался он, не забывая раздавать на орехи Савурскому. Лишь в самом конце разговора она смогла взять себя в руки и трезво оценила ситуацию. Мы к тому времени уже практически из ее дома выйти успели, когда она нас остановила. Я думаю, это Савурский был так, что у меня уши закладывало. Может быть, она его как-то услышала? Эликсир в итоге она взяла. Ну а через неделю даже деньги перевела, хотя мы уже начали в этом сомневаться и утешали себя тем, что хотя бы доброе дело сделали. А еще я себе волчье кольцо оставил, которое забрал из склепа Савурского. Хоть барон и просил его уничтожить от беды подальше, но я решил иначе. Пусть пока полежит. Может быть, еще пригодится. Всякое в жизни случается. Ну а встречи с призраками мы после этой истории временно приостановили. Некогда было нам с ними видеться и их проблемы решать. Решили, что пусть подождут немного, пока с учебой наладится. К тому же я заказал у Хартулари себе новый меч, а он сказал, что теперь придется подождать. На празднике-то я не успел со своим заказом. Ну а когда раньше? Все ведь дела были, а без меча с ними никак не справиться. Так что позже призраками займусь, когда Хартулари со своей работой справится. Дни пролетали незаметно. Я и сам не заметил, как прошло почти полтора месяца с начала второго полугодия. За это время Корвин поправился, и мы с Лёшкой выстроили для него вольер рядом с оранжереей. Компонент как-то удивительно легко дал нам на это свое разрешение. «Только смотреть за ним сам будешь. Некогда мне еще и за птицей твоей подглядывать», — пробурчал он в конце нашего с ним разговора. «Пусть хоть там помирает от голода. Даже не посмотрю в его сторону». «Но это он больше из вредности». На самом деле ворон ему нравился. Я, когда кормить ходил его, не один раз видел, что Щекин возле вольера стоит. даже о чем-то с ним разговаривал. Так что я был полностью спокоен. Если будет такая необходимость, то компонент его точно покормит. В этом я даже не сомневался. Корвин вообще стал любимцем Китежа. К нему часто гости наведывались. Что преподаватели, что ученики. Я там даже однажды Бубнова видел, и это мне ужасно не понравилось. «Если тебя этот урод чем-то кормить будет, чтобы не вздумал есть, понял?» — наставлял я ворона после того случая. «Ничем хорошим это не закончится». Корвин в ответ несколько раз щелкнул клювом, из чего я сделал вывод, что он меня понял. Во всяком случае, я на это надеялся. Ворон у меня вообще понятливый оказался. Я, когда с ним разговаривал, по его глазам видел, что он меня внимательно слушает. Вот только не говорит ничего, только клювом щелкает в ответ. Крыло у него за это время зажило и в сторону уже не торчало, но вот летать у него пока не получалось. Только поднимался на несколько метров и сразу обратно на землю падал. Но думаю, что начнет, никуда не денется. Может быть, мне лишь кажется, но вроде бы у него с каждым разом все лучше получается. Пусть не намного, но он все выше и выше поднимается. Но еще за это время получилось главное событие. Мы все-таки открыли свою лавку, которую назвали так, как и задумывали — уникальные эликсиры. Ох и шороху мы наделали своим открытием. Торговцы со всего Морока зашли посмотреть, чем мы там торговать собираемся. Ну и вообще, просто познакомиться. Паровозов ходил довольный, как будто это он свое собственное дело открыл. Самое главное, что дед мой будто второе рождение получил. Так изменился за это время. Деловой стал. А все свободное время в лаборатории проводил. Изучал новые рецепты и готовил эликсиры. Спрос был, конечно, очень большой. Гадюкин не успевал компоненты доставать, чтобы все эликсиры всегда в наличии были. Так что дед наладил поставки из Москвы. Там у него старые связи остались, но и новые появились благодаря Жемчужникову. Барон вообще часто интересовался нашими делами. Все время звонил или нам с Лёшкой, или деду. Спрашивал, не нужна ли какая помощь. Но пока вроде бы без него обходились. Меня даже Голицын с открытием лавки поздравил. Обещал при случае заехать, посмотреть, как мы там все обустроили. Ну и вообще, с дедом познакомиться поближе. Сказал, что давно собирался, но все как-то повода подходящего не было. Вот и нашелся. Понятное дело, что и в Ките же узнали об этом. Да мы как-то особого секрета из этого и не делали. Ничем противозаконным мы не занимались, даже наоборот. Где еще, кроме нашей лавки, такие эликсиры достать можно? Разве что на черном рынке и за очень большие деньги. Хотя и мы продавали их недешево. Но все-таки 3 шкуры с покупателей не драли. Колдунский камень мой все еще был у Полины. Я несколько раз узнавал у нее, как там дела продвигаются, но пока ей обрадовать меня было нечем. Каждый раз я слышал один и тот же ответ: «Работаю, Максим. Как будет что сказать, наберу». К концу зимы с учебой стало полегче. Сам не знаю почему. Может быть, мы втянулись в процесс, а может быть, с нас требовать меньше стали. Как-то само собой у нас начало появляться свободное время. И, наконец, настал момент, когда мы с Лёшкой решили выбраться на пару дней в Белозерск. В субботу с дедом увидеться, а вечером провести первую в этом году встречу с призраками. Соскучились мы уже по ним. Да и меч мой Хартулари давно уже мне отдал, так что я снова чувствовал себя уверенно. Когда нет энергетического меча в футляре, что за жизнь? Ходишь, и все время кажется, будто чего-то важного не хватает. Но в воскресенье мы надумали с нашими девочками погулять. Тоже 100 лет уже не выбирались никуда. Все дорожки в школьном парке наизусть выучили, так что очень хотелось погулять. Я их даже в бычий глаз пообещал сводить. Они, оказывается, тоже горячего кваса ни разу не пробовали, да и в пивной ни разу не были. Так что, думаю, им будет интересно. Выехали мы с Лёшкой прямо с утра, сразу после завтрака. Я только к Корвину забежал, чтобы его покормить, и сразу поехали. Настроение было просто класс. Давненько у нас такого не было. Наверное, с того самого момента, когда лавку открывали, да и день выдался отличный. Солнышко светило уже почти по-весеннему. Яркое такое, как будто переливается. Снег вокруг еще лежал. Его столько навалило, что не скоро растает. Но весной уже пахло. Еще немного подождать осталось. По пути в морок мы заехали в магазин и купили тортик, чтобы с дедом чаю попить. Но и заодно с его новым работником познакомиться. Он недавно взял в помощь какого-то парня, а мы его ни разу не видели. Дед сказал, что он толковый молодой человек. Ну, а его мнению я полностью доверял. Когда мы подходили к лавке, то из нее вышел какой-то тип, который мне вообще не понравился. Я почему-то сразу подумал, что такое, если и может чем-то интересоваться в нашей лавке, то только ядами, причем такими, чтобы посильнее были. Он осмотрел нас с ног до головы, поднял воротник пальто и зашагал быстрой походкой. «Ну и рожа!» — усмехнулся Лёшка. «Прямо злодей какой-то!» Мы вошли внутрь и сразу увидели деда, рядом с которым стоял какой-то парень в очках. Дед бросил на нас напряженный взгляд и как-то сразу расслабился. «А, это вы! Я думал, опять этот идиот вернулся!» Он вышел из-за стойки, обнял меня, хлопнул Лёшку по плечу и показал на парня. «Знакомьтесь, подающий большие надежды алхимик Андрей Зубов. Между прочим, головой хорошо соображает, хотя и дара нашего у него нет. Если будет так и дальше продолжать, то далеко пойдет». «Здравствуйте», — поздоровался с нами парень и поправил пальцем очки. «Вы, наверное, Максим и Алексей». «Ага, они самые», — кивнул Лёшка и показал ему торт. «Ну а тебе, раз ты теперь с нами работаешь, тоже кусочек торта полагается». «Дед, что это за тип приходил, которого ты идиотом назвал? Рассказать не хочешь?» «Сейчас расскажу». Он обнял меня, и мы пошли в комнату. «Только давайте сначала тортик поедим, чтобы аппетит неприятным разговором не испортить». Мы с Лёшкой переглянулись, и, судя по всему, нас обоих посетила одна и та же мысль. «Вовремя мы к моему деду в гости приехали».